Глава 16. Бегство. Вал видений, обрушившийся на меня, бьет по сознанию с такой силой, что я пошатываюсь и падаю на пол. Голову затапливают образы. Они проникают в мозг, в память, пронзают меня, заставляя испытать самые разные эмоции. «Ты сын Кристиана Слейта? Ну иди сюда, раз такой смелый!» Зомби, рвущийся ко мне и пытающийся сожрать. Женский силуэт перед крепостной стеной, поглощенной тьмой. «Мальчик ни в чем не виноват, ищейка! Это же очевидно!» Ночной бой, засада, тьма, едва не убившая Айрилин, разговор в таверне. «Я, несущий женщину на руках через обезумевший город!» «Значит, ты маг? Проклятье, теперь мы оба окажемся под ударом!» «Командование собственным отрядом! Поцелуй!» «Айрилин, нет!» Удар императора и изуродованное, поломанное тело колдуньи с затухающими фиолетовыми глазами. «Я тебе верю, Хэл. Жаль, что мы не успели. Буйня. Хэл! Хэл, проклятье, очнись!» «Ее можно вернуть. Нужно лишь подходящее тело. И у тебя есть такое?» «Нет». «Тогда все будет сложнее. Не хватает всего одного ингредиента, чтобы вырастить новое вместилище для Айрилин. Сердце Марнийского... Обезумевшая Изабель, уничтожившая тело моей магессы. Твоя подруга сошла с ума, Хэл. Разум погиб, и мы можем использовать ее тело. Айрилин, это ты? Пощечина, секс, страсть, любовь. Кем она была для тебя? Другом. Что ты будешь делать теперь? Убью императора. Я с тобой. Ты снова использовал перчатку. Ты понимаешь, что будет, если продолжить? Это я, Хэл. «Я Айрилин! Мы победили. Я беременна. Я тебя не оставлю». Образов так много, и они такие отчетливые, что несколько минут я пытаюсь прийти в себя. Моргаю, не видя окружающего, и словно бы разом нахожусь в центре всех захлестнувших меня событий. «Хэл! О, боги, Хэл!» Чувствую на лице такие знакомые руки. Они теплые, и, ощутив это тепло, я, наконец, прихожу в себя. «Хэл!» «Айрилин, ты цела? С тобой? Со мной все в порядке». Нежность разливается в груди. В венах вспыхивает любовь, и я вспоминаю все, через что мы с ней прошли. Еще одна частичка моего прошлого встает на место. И не скажу, что все в нем мне нравится, но сейчас это не важно. Притянув жену к себе, я впиваюсь в ее мягкие губы своими. Она отвечает, и мы сливаемся в страстном поцелуе. Мне кажется, что проходит целая вечность, и я бы хотел продлить этот момент на еще одну, однако из блаженной неги нас вырывает голос Сейрана. «Я понимаю, вы соскучились, но у нас большие проблемы». «Какие?» Я едва уговариваю себя оторваться от Айрилин. Она смотрит на меня счастливыми глазами и чуть отстраняется. «Кажется, Хайсама возвращается». «Что?» Я мгновенно подскакиваю к окну, возле которого стоит друг, и вижу, как ярко полыхает энергонить, протянутая к торчащей над южной крепостной стеной причальной мачте. «Проклятье! Только этого не хватало!» «Мы уходим», — решаю я, беря Айрилин за руки и, применив немного магии, заставляю кандалы, сдерживающие магии жены, рассыпаться. «Любимая, я все объясню позже, хорошо? Ты как, сможешь бежать?» Она перехватывает мой взгляд, которым я буравлю ее живот, не видя особых признаков беременности, и усмехается. «Смогу, дорогой, не переживай». «А только 4-й месяц миновал, все в порядке». «Ладно». Я не особо разбираюсь в беременности, но полностью доверяю уверенному тону, которым Айрилин отвечает мне, и направляюсь ко входу. «Главное, вы со мной. А сынок Зиллера пускай остается здесь, плевать на него». «Кто?» Удивляется жена, пока мы спускаемся по лестнице. «У этого хлыща, который забрал нас из замка, есть сын?» Услышав ее вопрос, во мне пробуждается гнев. «Зеллер сказал, что его забрали вместе с вами, якобы как страховку, чтобы он доставил сюда Сейрана». «Чушь!» — фыркает жена. «Хайсама привезла лишь меня, Думдума, Нормана и Торса. Никакого сына Зеллера с нами не было». «Значит, ублюдок просто приплел его ради красного словца, чтобы убедить меня отправиться сюда». Скрежещу зубами. «После того, как меня скрутили, я уже подозревал это, и теперь слова Айрилин не стали для меня откровением. лишь добавили ненависти к колдуну, который посмел использовать меня в своих интересах. Что ж, ничего, я ему это припомню. «Шлепок свежего навоза!» — пищит Хам, забираясь мне на плечо, и Айрилин переводит на меня удивленный взгляд. «Это еще кто?» «Мой новый друг, его зовут Хам. Думаю, он тебе понравится». «Якорь себе поглубже загони!» — приветствует жену зверь, и я не могу удержаться от смешка, увидев ее покрасневшее лицо. Моя магесса замахивается, чтобы схватить наглеца, но он проворно перебирается на другое плечо и показывает ей язык. «Ах ты мелкий!» — тише, любимая, не принимая его всерьез. Хам от чего-то запоминает только ругательство. На самом деле он сказал, что рад познакомиться. «Да ну! А звучало иначе!» Айрилин шипит рассерженной кошкой. «Поверь мне». «Ты что, понимаешь его?» «Можно сказать и так. Но позже, дорогая. Лучше скажи, где остальные». «Их увезли куда-то на запад. Кажется, я слышала что-то о пустыне. Пустыне шепчущих дюн или что-то в этом духе». «Она расположена между анклавом силы и анклавом добродетели», припоминаю я. «А ты, как я вижу, уже неплохо тут освоился», — хмыкает жена. «Пришлось немного». Подойдя к массивным дверям башни, я оттесняю рвущегося вперед Сайрана за спину и выглядываю наружу. Тишина, но тишина эта обманчивая. Я чувствую приближение чего-то неминуемого и знаю, что Хайсама уже близко. А может, я чувствую ее осколок? А еще я ощущаю спрятанную в темноте, скрытую, притаившуюся угрозу. «Не лезьте вперед», — прошу я соратников и выхожу из башни первым. Вжух! Семь ярких вспышек, возникших из ниоткуда, расчерчивают ночной воздух. Потрескивающие магические молнии бросаются на меня, словно ядовитые змеи, и разбиваются о выставленный щит. Не на того напали. «Кто это?» Я не отвечаю Сайрану. Пускаю волну восприятия вокруг себя и, заметив скрытые за пологом невидимости контуры, резким движением развожу руки. С пальцев срываются кинжалы энергии. Каждый из них летит к своей цели, по пути вбирая тьму и оставляя за собой звенящий шлейф пустоты, от ощущения которой по коже пробегает мороз. Бах, бах, бах! Заклинания кинжала без труда пробивают щиты колдунов. Стоит только моему колдовству прикоснуться к телам чародеев, как по ним расползается собранная по пути тьма и пожирает врагов за мгновение ока, не оставив после себя даже кучки костей. «Это что-то новенькое!» Бормочет Сайран, а Айрилин смотрит на меня с подозрением. Радуется лишь Хам, сыпля такими ругательствами, что у меня уши в трубочку сворачиваются. Впрочем, ругань руганью, однако я ощущаю исходящие от зверька ментальные сигналы. Они говорят о том, что он одобряет мои действия. «Идем», — командую я. «Надо валить, пока Хайсама не появилась. Чувствую, с ней справиться так же легко не получится». «Куда идти-то?» «Причальные площадки наверняка заблокировали», — возражает Сайран. Его взгляд блуждает по темноте и проходам, ведущим к другим частям крепости. Парень явно ждет нового нападения. «Есть идея. Не думаю, что вы ее одобрите, но деваться все равно некуда». «Что за идея?» Ответить я не успеваю. Вновь чувствую колебания энергии неподалеку, и времени хватает только на то, чтобы накрыть нас защитным куполом. Несколько тяжелых камней врезаются в него, и из ближайших ворот показываются новые противники. «Ходу, ходу!» — рявкаю я, утягивая жену за собой и бросаясь назад. Нет смысла пробиваться к причальным площадкам. Там Хайсама. А проверять свои силы прямо сейчас, едва найдя жену, я не собираюсь. Тем более есть относительно крепкий план экстренного отхода. Надеюсь, что крепкий. Мы бежим по постриженной траве к ближайшей стене, а вокруг в воздухе взрываются заклинания. «Куда?» — кричит Айрилин. «Там стена, а за ней край острова!» «Это мне и нужно!» «Что?» Сверху крепостной стены на нас сыпятся арбалетные болты. В щите сгорают снаряды огнеплюев. Позади слышатся крики. Воздух вокруг звенит от количества колдовства, которым нас атакуют. Мои щиты мгновенно прогибаются, уменьшаются в размерах и покрываются сетью трещин, а затем перчатка начинает вибрировать, и я чувствую, как совсем рядом появляется аура, так похожая на ауру моего артефакта. Хайсама близко. Сжав кулак, закованный в кристаллическую перчатку, я вновь обращаюсь к ней простым словом. «Помоги! Представляю, что мне нужно сделать, и прямым ударом направляю мгновенно сформировавшийся поток энергии. По частице арканума пробегает бирюзовое пламя, срывается с моей руки и, расширяясь мощным потоком, бьет в крепостную стену. Я вижу, как сначала продавливается энергетический каркас постройки. Толстенный, мощный, который сломать собственными силами у меня не получилось бы. «Ты всегда можешь положиться на нас, владыка. Только попроси». А затем каменная кладка, способная сдержать мощь любого тарана, разлетается на тысячи осколков. Удар получается настолько мощным, что сносит здоровенную секцию стены от основания до самой вершины, словно пушинку, вместе со всеми людьми, которые атаковали нас сверху. «Ты снова ее используешь!» — гневно рычит Айрилен. «Хэл, это опасно!» «Не сейчас! Выбора нет!» — отрезаю я. «Ты так говорил и раньше! И к чему это?» Нет времени на препирательство. В щит снова попадает какое-то мощное заклинание, и он со звоном рассыпается. «Сайран, держись рядом!» Пыль от разрушений впереди нас еще не осела, но меня это не волнует. Крепко ухватив Айрилен за локоть, я бросаюсь вперед. Мимо нас проносятся молнии, вспышки огня, ледяные сгустки, но, к счастью, ни одна атака не попадает в спину. «Куда?» — с расширенными от ужаса глазами кричит Айрилен, но я, крепко обхватив жену, уже отталкиваюсь от края разрушенного основания стены. «А-а-а!» По ушам бьет ветер, глаза мгновенно начинают слезиться, пока я не вызываю вокруг нас новый щит, а тело ощущается непривычно легко. Я крепко держу Айрилен, и мы камнем летим к такой далекой, но стремительно приближающейся земле. Но более легкие, чем мы вдвоем с Айран, вмиг уходит вверх. Я едва успеваю выстрелить в него воздушным потоком и привязать к своей ауре, чтобы мальчишка не оказался слишком далеко. «Что ты творишь?» Айрилен кричит мне прямо в ухо. Она самая смелая из всех женщин, что я знаю или помню, но сейчас зажмурилась и в ужасе обвела меня руками и ногами. Я не отвечаю, потому что сосредоточен на колдовстве. Одновременно притягивая к себе Сайрана, формирую под нами широкий воздушный диск и медленно заставляю его дуть в сторону земли. Работает. Падение тут же замедляется. Притянутый Сайран оказывается на одном уровне с нами, и, глянув на него, я вижу, как он хохочет. Больной на всю голову. «Это круче, чем летать на Кейласе! Ха-ха!» — смеется он. Я кручу головой, пытаясь понять, куда мы приземляемся. Кажется, это самый центр города. Проклятье, туда нам не надо. Весь город ополчится против нас, стоит только Хайсами послать вниз сообщение о том, что беглецов следует задержать. Пробую управлять диском, чтобы сместиться к полям, окружающим Карай, но это требует огромной концентрации и времени, чтобы сообразить, как регулировать десяток воздушных потоков одновременно. И этого времени у нас нет. «Боги, боги, боги!» — бормочет Айрилен, лишь взглянув на стремительно приближающиеся городские крыши, и снова зажмуривается. «Если мы умрем, Хэл, клянусь, я убью тебя!» С трудом сманеврировав, я проношусь мимо высокой башни, заметив изумленное лицо звонаря. Мужик наверняка решит, что перепил накануне. Мелькают крыши, тенты, и, усилив поток перед самым приземлением, я заставляю его исчезнуть. Мы кубарем катимся по почти пустой городской площади, обдирая руки и ноги. «Живы!» — отцепляется от меня Айрилен и переваливается на спину. «Проклятье! Даже не верится!» Мое сердце бешено колотится, мышцы ноют, в голове стоит звон, но я улыбаюсь. И правда получилось! «Вот это полет!» — радостно заявляет Сайран, оказываясь рядом и помогая Айрилен подняться. «Надо будет повторить!» Я хмуро смотрю на друга. «Он что, безумец?» Айрилен разделяет мои мысли. «Повторить такое? Ни за что!» — отрезает она, и стоит только мне подняться на ноги, как залепляет пощечину. «Мне никогда не было так страшно!» «Прости, дорогая». Я потираю место удара, совсем не злясь на нее. Выбора не было. Я оглядываюсь и вижу, как по краям площади собирается народ, разглядывая нас издали. А из ближайшего проулка, громыхая доспехами, быстрым шагом приближается стража. «Уходим, пока есть время». Жена, оценив обстановку, не спорит. Она вытягивает руки в стороны, и предрассветный туман, почти прозрачный, резко густеет. «Проклятье! «Как же хорошо вновь почувствовать силу!» — выдыхает моя магесса. «Где они?» «Стоять! Оставайтесь на местах! Окружить площадь! Где подкрепление, болваны?» Мы бежим к ближайшему проулку и нос к носу сталкиваемся с группой солдат. Они даже не успевают понять, что происходит. Мощный воздушный удар раскидывает их в стороны, впечатывает в стены и зашвыривает на ближайшие крыши. «Бежим, бежим! Нужно выбраться из города!» Тороплю я друзей, но уже на соседней улице понимаю, что сделать это будет непросто. Люди, которые нам встречаются, тут же начинают голосить. Со всех сторон доносятся крики стражи, громыхание доспехов, а в небе я вижу несколько магических росчерков. После первого же из них за несколько улиц от нас слышится гул, как будто на землю упало что-то тяжелое, и в это же время я вновь ощущаю сильные вибрации в перчатке. «Нас так просто не отпустят. Она рядом», — говорю я, не останавливаясь и утягивая Айрилен и Сайрана в очередной проулок. Дворы, улицы, тупики. Я сношу легкие преграды, ничуть не стесняясь использовать магию. Время — вот что сейчас важно. Если мы выберемся из города и затеряемся в джунглях, перчатка поможет нам скрыться, но в городе выстоять против Хайсамы и всех, кого она только призовет для нашей поимки, будет невозможно. Будь она обычный Вилар, я бы рискнул сразиться с ней прямо сейчас и, уверен, победил бы, но она тоже владеющая. «Осторожно!» — выкрикивает Сайран. Стена здания справа взрывается каменными осколками. Несколько из них рассекают мне лицо. Парочка больно впивается в плечо за мгновение до того, как я успеваю выставить щит. Улицу, по которой мы бежим, заволакивает пылью, а затем сразу с трех направлений на нас обрушивается шквал магии. Она переплетается, давит и оказывается такой сильной, что я просто не могу сдерживать ее самостоятельно, и снова прибегаю к помощи перчатки. «Да, да, владыка, продолжай! Не нужно бояться!» «Да я понял! Заткнись уже!» — рявкаю я, перехватывая очередное кровавое заклинание и швыряя его через клубы пыли обратно, туда, откуда оно прилетело. «Давайте туда, во двор!» Уговаривать никого не приходится. Мы ныряем в ближайшую подворотню, а за нами разлетается в клочья угол каменной постройки. «Проклятье, куда же теперь?» — рычу я на ходу, вызывая карту. «Так это север, это юг». Неожиданно я обращаю внимание на значок совсем рядом с нами. Он перестраивается в знакомые мне буквы. «Перенос». «Это еще что такое? Судя по всему, это как раз там, откуда нас атакуют. Нет уж, туда мне не надо». Еще один такой же значок, только куда меньше, появляется у края проекции. Догадавшись, что нужно сделать, я меняю масштаб, отдаляю взор, значок не приближается. Еще, еще. Теперь на проекции огромный кусок материка. Большей частью он пустой. Очерчен лишь его край, но несколько участков детальные. Город, в котором мы находимся сейчас, поместье Зеллера и его окрестности. Те руины, где появился я и Тиаллир. «Тиаллир!» Значок мигает прямо в его центре. Я сосредотачиваюсь на нем, и карта резко приближается, рисуя часть города и храм. Не тот ли, вокруг которого бились в экстазе паломники? Впрочем, плевать. Значок прямо над ним, и стоит на нем сфокусироваться, как он ярко вспыхивает. «Перенос?» На этот раз надпись вопросительная. «Держитесь за меня!» Командую я друзьям, повинуясь наитию, и те не спорят. «Да». Я вижу, как из клубу в пыли выходит Хайсама с копьем, на котором горит бирюзовым огромный осколок. Вижу, как с него срывается сгусток энергии, но затем мир вокруг сворачивается в трубочку. На секунду все поглощает непроглядная тьма. Я чувствую, будто меня куда-то выдергивают, словно пробку из бутылочного горлышка. А затем мы, все еще держась друг за друга, с размаху падаем на что-то каменное. Вокруг слышатся удивленные крики. «Чтоб тебе!» — рычит Сайран. Айрилен шипит от боли, а я пораженно оглядываюсь. Мы в огромном зале, напоминающем храм. Проклятие, да это храм и есть! Вокруг нас раскиданы какие-то ритуальные предметы. Рядом виднеется разбитый постамент. Вокруг сотни голосящих на все лады людей, повскакивавших со скамей. Неподалеку стоит жрец в точно такой же одежде, которую я видел на площади во время того праздника. Мужчина смотрит на нас с таким благоговением, что мне становится не по себе. Взгляд жреца прикован к моей перчатке, которая неистово вибрирует. Я сам перевожу на нее взор, и в следующий миг из-под камней на полу вырывается кристаллический осколок и с размаху притягивается к моей руке. Еще миг, и светящийся бирюзовым минерал растекается словно вода, впитываясь в мою перчатку, и она едва заметно увеличивается у локтя. «Что за хрень?» — удивленно спрашивает Айрилин. «Ты что, настроил тут портал?» Я не отвечаю. Из ближайшей к нам двери выскакивает шестерка солдат и на мгновение замирает, не зная, что делать. Через секунду они делают шаг вперед, но жрец одним жестом заставляет их остановиться. «Творец! Творец послал нам своего слугу!» — выдыхает он, падая на колени и протягивая ко мне руки. «Творец послал нам того, кто вернет нашего господина!»